Глава третья. «Тревога!» — заорал один из патрульных, и уже в следующую секунду я вышел из дома и встал перед крыльцом. «У него только топор», — подсказала севшая в сторонке лиса. «А еще куча обоснованных претензий к аристократам». «Всем назад! Не стрелять!» — крикнул я. И краем глаза покосился на своих бойцов. «Охренеть! Ведь они реально не видят призрачную белую лису. А вот она, в пределах действия кристалла, может находиться везде одновременно и, соответственно, всех видеть и слышать. Жаль, мысли читают только мои». Пока я размышлял о внезапно открывшихся передо мной перспективах, в проделанную моими ребятами дыру в заборе вошел здоровенный мордоворот. Выглядел он весьма необычно. Длинные седые волосы обрамляли хмурое молодое лицо, а в огромном кулачище он держал немаленький топор. Двое бойцов встали плечом к плечу, преграждая здоровяку дорогу. От его следующего действия зависело многое. Во-первых, его жизнь, во-вторых, мой первый шаг в качестве местного землевладельца. «Чего ты хочешь, Григорий?» — громко проговорил я. Услышав свое имя, седой молодой человек растерялся, но уже через несколько секунд, тряхнув спутанной гривой, обозначил суть претензий. «Мне нужен мой дом». Хотелось, конечно, смолодушничать и сказать что-то типа «ты получил бабки, а не нравится, иди жалуйся императору», но я не стал. Успех всей моей затеи заключался в том, чтобы выжимать максимум из каждой ситуации, и особенно это важно в самом начале. «Гриша, я тебя отлично понимаю. Я старался говорить и выглядеть как любящая мать, но, судя по его лицу, получалось не особо. Но и ты меня пойми. Вот в этом доме кристалл. Мы просто обязаны занять как его, так и соседние. Я живу в этом доме», — снова набычился Гриша. «Ты его построил?» «Нет», — после короткой паузы буркнул Громила. «Это дом Стефы». «Ага, вот в чем все дело. Стефа, вон та пухленькая девушка в тулупе», — подсказала лиса. При этом нужная девочка тут же подсветилась красным, что выделило ее из быстро собирающейся вокруг забора толпы. Вот и первые применения того самого интерфейса, от разговора о котором нас отвлек визит Гриши. «Стефа!» — тут же крикнул я и махнул рукой. «Подойди, пожалуйста, на минутку». Девушка испуганно завертела головой и покраснела еще больше, на сей раз уже сама. По счастью, прямо за ней стоял староста и, двигаемый врожденной мудростью, выпихнул несчастную из толпы. «Чего вы хотели, ваша?» — пискнула Стефа и запнулась. «Сиятельство», — подсказал кто-то. «Высочество», — брякнул другой. «Благородие», — подсказал я, пока не дошло до величества. «Благородие», — теперь девушка побагровела. «Это твой муж?» — я указал на Гришу, встревоженно переводящего взгляд с меня на девушку и обратно. «Жених», — еле слышно ответила девушка. «А свадьба когда?» «Осенью!» — вдруг прорычал Гриша так громко, что я вздрогнул, а толпа отшатнулась от забора. «Правда?» — воскликнула в раз побледневшая Стефа. «Правда!» — заявил здоровяк и теперь покраснел сам. «Ну, раз так, — вклинился я в до слез романтичный момент, — как насчет того, чтобы в подарок на свадьбу от хозяина этих земель, то есть от меня, получить дом больше и лучше того, что я вынужденно забрал?» Повисла гробовая тишина, в которой я расслышал аж два свистящих шепота и оба женских. «Может, и мы уже поженимся?» — спросила какая-то селянка своего жениха. «Я откуда бабки?» — выдохнула Екатерина. Я знал ответ только на второй вопрос. «Вас это устроит?» — переспросил я. «Простите, ваше благородие», — вперед шагнул староста. «Вы, может быть, еще и не имели возможности обойти тут все, но на огороженной территории нет места для большого строительства». «Это ерунда», — отмахнулся я. «К осени территория деревни будет увеличена минимум в 2 раза. А, скорее всего, в 20, но этого я говорить пока не стал, чтобы меня не приняли за балабола. «Так что думаете?» — обратился я к Стефе. «Мы согласны!» — радостно воскликнула девушка. «А ты?» — я повернулся к Грише. «Я тоже!» — нехотя буркнул он. «Отлично!» — я хлопнул в ладоши. «Тогда, раз уж тут все собрались, заодно и проведем первый в моей деревне суд!» «Суд!» — раздался общий вздох. «Конечно! Попытка нападения на барона должна быть наказана. Григорий, сдай топор!» «Браво!» — лиса махнула хвостом, и минимум 20 человек из полусотни, что я видел, подкрасились красным. «Анализ ваших параметров показывает, что эти люди за последние несколько минут резко сменили свой настрой по отношению к тебе с негативного на нейтральный. Остальные, вероятно, тоже сменили, но мощности кристалла для анализа пока не хватает». Григорий насупился, но топор Владу отдал. «Итак», — я вышел вперед и встал напротив поникшего возмутителя спокойствия. «Ты совершил большое преступление, пошел против хозяина этих земель. Но ввиду общей стрессовой ситуации, отсутствия разъяснительных бесед и твоих заслуг в прошлом, штраф снижается до минимального. 300 рублей или бесплатной работы на меня в течение месяца». Народ зароптал. С одной стороны, для них это были просто огромные деньги, а с другой все знали, что Гриша, а точнее Стефа, за дом получила 10 тысяч. «Работы!» — буркнул Гриша. «Деньги!» — взвизгнула Стефа. «Решайте это дома», — махнул я рукой. «Завтра с утра жду здесь или одного, или другого». Я повернулся к старости. «Нужны люди здесь?» «Да», — оглядывая толпу, ответил он. «Тогда собери их, остальных отпусти. Хотя нет, слушайте все». Я взошел на крыльцо и обвел взглядом своих первых подданных. «Я уже говорил Михаилу Васильевичу, и теперь скажу вам. Я не псих, решивший совершить самоубийство в лесу. Я приехал сюда, чтобы сделать эти земли безопасными и плодоносными. Ваша задача — оказывать мне посильную и хорошо оплачиваемую помощь и избавить от таких ситуаций, что произошло только что. И если вы сделаете это, то совсем скоро ваша жизнь принципиально изменится, станет безопаснее, сытнее и комфортнее. Все свободны». «Что там за шум, Васек?» Сморщенный старик сделал прокол в толстой коже и продел в нее нитку с иголкой. «Да хрен знает, Иваныч, вроде пацан какой-то из города приехал», — меланхолично ответил второй, не менее сморщенный старик, и, приложив лекало, стал вырезать очередную заготовку. «А зачем приехал?» — ловко совершая стежок за стежком, снова спросил Иваныч. «Да вроде хозяином нашим будет». «А зачем нам хозяин?» «Да незачем». «Он что, дурак?» «Выходит, что так». Васек убедился, что заготовка точно совпадает с лекалом, и положил ее в аккуратную стопку таких же. Кроме бойцов, оставшихся блюсти нашу безопасность, внутри уже натопленного дома собрались все мои подчиненные. Староста же привел с собой троих. Лысого здоровяка, которого я видел у ворот, все звали Топор. Темноволосого, тоже крепкого, но не такого высокого мужика с густой черной бородищей — Рыбак. А настороженную толстую тетку — Клавдия. Одежду всех жителей деревни я про себя разделил на два фасона, чтобы тепло и чтобы можно драться. Для драться все носили удобную кожаную экипировку, а для тепла сверху надевали что-то толстое и бесформенное. В общем, я обозвал это тулупом. Сейчас из гостей драться не собиралась только женщина, и то неизвестно, что у нее там под тулупом. Для такого количества народа места в комнате было не очень много, поэтому мы со старостой сели друг напротив друга за небольшой стол, а остальные, разделив комнату напополам, расположились за нашими спинами. «Спасибо, что не стали жестко наказывать Гришу, ваше благородие», — первым делом сказал Михаил. «Он добрый и работящий парень». «Я знаю», — перебил я. «И о том, что 10 лет назад граф выгнал его из дома и убил его родителей, тоже». Все это уже успело выхватить из перешептываний местных лиса. К слову, она сидела на подоконнике и с любопытством следила за происходящим. «Откуда вы знаете?» — всплеснул руками Клава. «Я серьезно подхожу к делу и, разумеется, заранее подготовился и навел справки. И так...» — я хлопнул в ладоши, показывая, что эту тему мы закрыли, после чего разложили на столе карту. «Сейчас мне нужна краткая информация о ваших отношениях с ближайшими аристократами и другими деревнями, а также о нахождении больших скоплений диких кристаллов, ну и вообще про ваш быт, способ заработка, какую зону уже успели сталкернуть». «Только разрешенные 3 километра!» — тут же набычилась Клава, а я выразительно посмотрел на старосту. «Клава, я спрошу тебя, когда будет надо?» — понял меня Михаил Васильевич и сам приступил к ответам. Надо заметить, говорил он строго по делу, и все, что рассказывал, очень гармонично встраивалось в уже сложившуюся у меня в голове картину мира. Нижегородская империя стремительно развивалась и примерно раз в год присоединяла к себе новый крупный город. Сейчас шла активная зачистка Самары, потом придет черед Уфы и дальше Саратова. Воронеж был 4-м на очереди, и поэтому в регионе начались лишь самые предварительные приготовления, и селились сюда только бедные или склонные к авантюрам аристократы. Тут даже не было проведено профилактической разъяснительной работы с неассимилированными, то есть живущим по лесам населением. Впрочем, как ты ее проведешь, если эти самые леса заполнены монстрами, а само население, когда видит мужика в богатой одежде, прежде всего думает о том, сумеет ли оно безнаказанно эту одежду снять, и, как правило, приходит к ответу «да». Так вот, когда поисковые радары сумели засечь нейтральный кристалл, деревня Савино даже не входила в границы Нижегородской империи. Недоразумение быстро решили, и сейчас это одна из самых южных пограничных точек. Ближайшим крупным присоединенным городом был Липецк, в 100 километрах севернее. Там и заканчивалась хорошая дорога. Потом приграничная крепость Тюсмань в 40 километрах. Там заканчивалась сносная дорога, и проехать дальше можно было только на чем-то с гусеницами или очень большими колесами. Моими ближайшими крупными по местным меркам соседями были 2 графа — Семен Павлович Пантелеев и Борис Евгеньевич Синицын. До обоих было 20 километров, и между ними примерно столько же. То есть наши владения образовывали равнобедренный треугольник с Савино в ближней к Воронежу вершине. Были тут и другие деревни, но савинские контактировали только с 2 ближайшими — Верхние Бугры и Власово. Остальные в основном принадлежали другим баронам. И, насколько я знал, все они были вассалами одного из этих 2 графов. К слову, наверняка оба сейчас активно собирают посольство и совсем скоро прибудут сюда с предложениями, от которых будет трудно отказаться. Без лишней крови я имею в виду. Если брать территорию ближе к Воронежу, то деревни были и там. И все, разумеется, занимались преимущественно сталкингом, то есть ходили в разрушенный город и искали там электродные устройства и другие артефакты старой эпохи. А еще в регионе водились бандиты, и они предпочитали отбирать товар у сталкеров. Что же касается диких кристаллов, то в непосредственной близости от Савина их не было, что, собственно, логично, ибо в противном случае люди не смогли бы здесь жить. А вот дальше, к Воронежу, их было очень много. Часто они росли целыми группами, и, по рассказам старосты и компании, некоторые были по 2 метра высотой, то есть не меньше 30-го уровня. Отлично. Что же до монстров, то редко, когда что-то по-настоящему большое к забору подходит. Ведь с этой стороны реки более-менее зачистили все, — заканчивал доклад староста. А мелочевку, если днем, то отстреливаем, а ночью спим. «Ваше благородие, можно задать вопрос?» — подала голос Катя. «Можно. Вопрос, разумеется, адресовался не мне. Кроме добычи из Воронежа, у вас есть источники дохода и пропитания?» Несмотря на молодость, девушка держалась хорошо, лишь румянец на щеках выдавал легкое волнение. «Я имею в виду охота, рыбалка, сельское хозяйство, собирательство». Может быть, добыча или производство? «Ну...» — Михаил Васильевич потер заросший щетиной подбородок. «Река тут в километре течет, тоже Воронеж называется. Там рыбачим иногда. Берег у нее глинистый, да и известь тоже есть рядом. Но, сами понимаете, сталкинг приносит больше. Проще найти что-то, потом это продать и купить нужное, чем самим производить». «Но еду-то выращиваете?» — сморщила носик Катя. «Внутри забора курей держим. Есть 11 коз для молока и сыра. Ну, и выращиваем кое-чего». Староста поскреб пятерней затылок. «А снаружи засеваем все, что с зимы осталось. И если до осени доживет, собираем». Непосвященному человеку, особенно если он родился в домагическую эпоху, сказанное могло показаться диким. Но сейчас в доме таких не было. Все отлично понимали, что нерационально горбатиться на обычном огороде, пока в Нижегородской империи есть такие рода, как, например, тимирязевы, которые владеют по меньшей мере 20 хорошо прокачанными кристаллами, причем разными. Грамотное управление и сочетание стихий позволяет им снимать по 3-4 урожая в год с больших полей и больше, чем по 10 с теплиц. Соответственно, и себестоимость их продукции сильно ниже. И если есть деньги, проще покупать еду у них или у других родов, специализирующихся на сельском хозяйстве. «А производство?» — не унималась Катя. «Можно же делать что-то и продавать». «Да, делаем что-то». Михаил Васильевич покосился на люк в подвале, где до этого была его мастерская. «Но в основном для себя. На бензине ведь дорого получается». А электричество без воздушного кристалла в такой глуши не будет. Не электростанцию же строить, когда повсюду дикие кристаллы фонят. А то что находите, продаете графам или в Усмань ездите? Какая Усмань, ваше благородие? Вы еще скажите Липецк, — встрял в разговор бородатый рыбак. Это же жуть как далеко, да и графья теперь неплохую цену дают. Конкуренция. Он поднял палец и поведал банальную историю. Оказывается, первым на деревне вышел граф Пантелеев. И, разумеется, стал выкупать собранные в окрестностях старого Воронежа артефакты за сущие копейки. Но это было лет 10 назад. Тогда их тут еще было много, и вырученных денег местным хватало с запасом. А потом здесь поселился граф Синицын, и, слово за слово, перебивая цену друг у друга, Аристо дошли до почти приличной. Чем больше я погружался в местные дела, тем больше понимал, что полюбовно с этими двумя аристократами договориться будет крайне сложно. Уж больно наши интересы друг другу мешали. При этом конфронтация несла существенные риски. Понятно, что император хотел, чтобы аристократы помогали расширять территорию и был категорически против того, чтобы они воевали друг с другом, но... Если внутри империи Аристо можно было более-менее контролировать, то как ты сделаешь это здесь? Вот поссорились два барона, пошли в лесок, и один другого прирезал. Если свидетели есть и место не очень далеко, то, может, кого-то и пришлют для выяснения. А если просто кто-то пропал, то извиняйте. Искать пропавшего в диких, выросших на развалинах лесах за границами империи никто не будет. Да и местные животинки быстро подчистят то, что останется от неудачника. И все это надо учитывать. Ладно, уже поздно. Я посмотрел на темное небо и затянутое пленкой окно. Завтра мне нужны списки жителей деревни и их профессий. Также я выкуплю у вас все, что вы добыли в диких землях, на 5% дороже того, что давали графы. Завтра же я объясню, как мы будем работать и что делать дальше. Вы свободны. Заскрипел пол, но выйти местные не успели. Раздался оглушающий визг, а следом загрохотали выстрелы.